5. Шагах в 30 трое мужчин остановились. Говорил в основном Оверхолсер, иногда энергично жестикулируя, чтобы добавить весомости своим словам. Говорил он так, словно имел дело с вооруженным бродягой, случайно проезжающим этой дорогой с несколькими приятелями. Он объяснил Роланду, что Тиан Джеффордс — дурак, хотя и хотел, чтобы все было как лучше. Который не понимает жизни. Сказал, что Джеффордса надо остановить, привести в чувство. Не только ради его благополучия, но и ради благополучия всей Калии. Он убеждал Роланда, что если что-то действительно можно сделать, он, Уэйн Оверхолсер, сын Алана, будет в первых рядах тех, кто за это возьмется. Никогда в жизни он не уходил от ответственности за судьбу города. Но выступить против волков — это безумие. Именно к такому безумию, тут он понизил голос, призывал и старик. В своей церкви он мог делать все, что ему заблагорассудится. Без талики безумия в его ритуалах просто не обойтись. Но реальная жизнь — это же не церковные ритуалы. Далеко не церковные ритуалы. Роланд слушал внимательно, изредка кивая. Практически не произнес ни слова. Выговорившись, Оверхолсер, самый крупный фермер Калии Брин Стёрджес, замолчал и теперь как зачарованный смотрел на стоявшего перед ним стрелка. Просто не мог оторвать взгляда от этих выцветших синих глаз. «Ты тот, кем себя назвал?» — задал он еще один вопрос. «Скажи мне правду, Сэй». «Я Роланд из Гилеада», — ответил стрелок. «Потомок Эльда? Ты это мне говоришь?» «По праву и по крови», — ответил Роланд. «Но Гилеад...» Оверхолсер запнулся. «Но Гилеада давно нет». «Зато я есть», — ответил Роланд. «Ты убьешь нас всех или станешь причиной нашей смерти? Скажи мне, прошу тебя». «А как думаешь ты, Сэй Оверхолсер?» «Я спрашиваю, как думаешь ты в эту самую минуту, а не о том, что ты будешь думать через день, неделю, месяц?» Оверхолсер долго стоял, переводя взгляд с Роланда на Эдди и обратно. Он относился к людям, не привыкшим менять своего мнения, а если такое происходило, то причиняло сильную боль. С дороги донесся смех мальчиков. Иш принес палку, которую бросил Бенни, размером чуть поменьше самого ушастика-путаника. «Я тебя выслушаю», — изрек Оверхолсер. «Я на это пойду, да помогут мне боги. И говорю спасибо тебе». Другими словами, он обстоятельно объяснил, почему считает эту затею дурацкой, потом рассказывал Эдди Сюзанне, а в итоге сделал именно то, что хотел от него Роланд. Прям-таки магия. «Иногда мне кажется, что Роланд и есть маг», — ответила ему Сюзанна.